Ирина Павловна застала своего мужа в каюте. Ящики письменного стола были распахнуты настежь. Капитан раскладывал на полу какие-то бумаги, стоя на коленях. — Пришла, — улыбнулся он жене. — Я так и знал, что ты придешь. Я очень рад тебе, дорогая. Он встал перед ней и отряхнул на коленях брюки. — Ты устала? — спросил он, беря ее за плечи. — Я знаю, что ты устала. Я тоже устал. Был чертовски трудный рейс. И сегодняшний вечер мы проведем вместе. У меня еще где-то завалялась бутылка рома. — Скажи, Прохор, мне кажется, что-то случилось? — Нет, все остается по-прежнему. Меняется только флаг. — Я не совсем понимаю тебя, о чем ты говоришь. Я всю жизнь проплавал под флагом, в углу которого вышиты золотом две скрещенные селедки. Дураки, конечно, никогда не понимали такой романтики. Они видели селедку только на столе, под уксусом и зеленым луком. Теперь я меняю флаг. Мой старый добрый флаг на новый, бело-голубой, со звездами. Ты поняла меня теперь? Не совсем. Потом поймешь. А сегодня я хочу, чтобы ты осталась ночевать в моей каюте. Завтра мой эскольт станет кораблем военным, и женщине, пусть даже такой чудесной, как ты, уже будет не место на его палубе. Ах! «Вот оно что!» — догадалась жена, сразу как-то изменившись в лице и сильно побледнев. «Да, вот так вот, Ирина, именно так!» Никогда еще они не были так дружны, как вот вечер. Далеко за полночь они просидели в полутемной каюте, распивая бутылку пахучего рома, и все говорили, говорили, говорили. Потом капитан снял с стены фонарь и пошел проверить отсеки. Арина Павловна присела на плоскую жесткую постель мужа и задумчиво сняла туфли. Вернулся муж и завел часы. — Уже четверть третьего, — сказал он. — Пора спать. Бухта Святой Магдалины. Вахтанг Беридзе рукавом смахнул с верблата соленые брызги, посмотрел на светящиеся стрелки часов. — Четверть третьего, — заметил он. По переговорной трубе передал в моторный отсек. — Старшина, еще оборотов 15. Да-да, прибавь, пожалуйста. Холодное беззвездное небо посылало вниз мрак и стужу. На какое-то мгновение из-за облаков стремительно вынырнули голубоватые плеяды, померцали в вышине и снова скрылись в тучах. Только на востоке, не переставая, горела красноватым огнем полночная звезда Кассиопея. Вахтанг Беридзе стоял рядом с рулевым возле компасного нактоуза, вздирая ногтем с линз бинокля тонкую пленку льда. Мичман Назаров, закутанный до самых глаз в меховую кухлянку, поднялся по трапу на мостик. Он что-то сказал, но шум волн и ветра заглушил его голос. Тогда он закричал. — Товарищ командир, прошли последний створ, выходим в открытый океан. — Добро, Мичман! — также громко ответил старший лейтенант. И еще раз посмотрев на плавающую в голубом спирту картушку компаса, спустился с мостика в каюту. Плотно закрыв за собой обрезиненную дверь, он стряхнул с себя воду и достал из ящика пакет. Осторожно срезав ножницами верхнюю кромку, Вахтанг вынул сложенный в четверо листок прозрачной бумаги. Прочитал. «Следовать к берегам провинции Финмаркин. Квадрат 143У. Южная конечность Зандерфьорда, бухта Святой Магдалины. Снять с норвежского берега группу наших разведчиков под командой лейтенанта Ярцева числом 14 человек. С рассветом вернуться на базу». Прочитал и по переговорной трубке приказал на мостик. «Курс 290. Встреч с кораблями избегать. Скорость прежняя». Мичман повторил приказание. В незакрытую трубу было слышно, как поскрипывает штурвал под руками рулевого, как с шипением расползаются по палубе волны. Уже неофициально Назаров заботливо спросил. — Ну как, Вахтанг, нога все болит? — Болит, — поморщился Беридзе. — Рано-то командир из госпиталя ушел. — Ничего. Мостик у нас такой узкий, что ходить почти не приходится. Я сейчас прилягу. — Конечно, вздремни до самого главного и будь спокоен. Прежде чем лечь, Вахтанг спустился в моторный отсек. В тесных проходах между двигателем и бортом расхаживали одетые в синюю нанку подтянутые мотористы. кладя руку на теплый кожух двигателя, Вахтанг глазами подозвал к себе старшину. — Как подшипники? Ты жаловался, что перегреваются? — Все в порядке, — прокричал ему в ухо старшина. — Дело в подаче смазки. Работают теперь как хронометр. Ну-ну. Старший лейтенант похлопал моториста по плечу и добавил. — Передай своим ребятам, чтобы вели себя построже. Дело сложное. — Что? — Я говорю, дело сложное. Понял? Потом он прошел в кубрик. Очередная вахта готовилась идти на посты, сменить своих товарищей. Катер бросал из стороны в сторону, и матросы, балансируя, хватая за тонкие пиллерцы, натягивали на себя непромокаемые штаны и куртки. Синий маскировочный свет мертвил обстановку моряцкого жилья, делая ее какой-то призрачной и таинственной. — Куда идем, товарищ командир? — А вот затем и пришел, сейчас расскажу. — Помните, мы как-то уж снимали лейтенанта Ярцева? Такой пониже меня ростом, все больше молчит, на лицо худущий. Так вот, он сейчас выходит своей группой к бухте Святой Магдалины. Наше дело, ребята, такое, побыстрее убрать их с чужого побережья и домой. Не так уж и трудно, если ничего не случится. В кубрик спустился по трапу боцман Чугунов, налил себе полкружки клюквенного экстракта, добавил воды, выглотал единым махом. Опять взбахнул капюшон, признался. Мутит меня что-то. Как только какавы попью, так и мутит. От водки ничего, а вот от какавы, ну, беда прямо. Ты, боцман, предупредил его Вахтанг, особенно не разгуливай. Выйдем во фьорд, из турели не вылезай, всякое может быть. Вахтанг вернулся в свою каюту. Качка усиливалась, в рукомойнике звонко плескалась вода. Мокрый реглан, висевший на косяке двери, порой прилипал к переборке, порой, отрываясь от нее, повисал в воздухе. Носовая стенка каюты взлетала влево и вправо, казалось, что море ставит ее то на один, то на другой угол. Вжавшись в узкий простенок каюты, Вахтанг лег на койку. Сон долго не приходил. Мысли сменяли одна другую, набегая, как неторопливые волны. Тогда единым напряжением воли он приказал себе спать, и старший лейтенант заснул, как умеют спать только командиры военных кораблей. Чутко и настороженно, готовый в любой момент вскочить и броситься на мостик. От такого сна отдыхало лишь тело, а мозг продолжал работу, воспринимая шумы волн, посвисты ветра, перебои моторов, все звуки, поступавшие в каюту через тонкую переборку. Но все-таки это был сон. И когда через час Вахтанг поднялся на мостик, он чувствовал себя свежо и бодро. Глубокой ночью морской охотник вошел в пустынный Зандерфьорд. Дикие голые скалы уходили в море отвесными стенами, и с их подножий свешивались длинные бороды морской капусты. В далеком ущелье был одинокий полярный волк, поджидая свою подругу. Небо уж заметно просветлело, но звезды сияли по-прежнему холодно. Бегущие из черных вершин родниковые ручьи тонкими струями падали с утесов в море, и над местом их падения клубился морозный пар. — Смотрю я на них, смотрю. — Куда, командир? — не понял мичман Назаров. — Да вот на горы эти. — Смотрю и... Нет, думаю, не похожи они на кавказские. Еще, думаю, иногда, мичман, увижу ли я когда-нибудь свои горы. — А ты не думай, командир, ты плюнь. — советовал Назаров. — Я тоже газеты читаю. — Не меньше твоего, командир. Любой дурак понимает, что Гитлеру скоро амба. Боцман Чугунов поддержал разговор из своей круглой турели, откуда торчали его голова и два острых рыльца пулеметов. — Он гад живучий. Сколько ж народу перегробить надо, пока мы его из подвала вытащим. Я вот, товарищ командир, море очень люблю, а иногда солдату завидую. Ведь он двуногий до самого Берлина дойдет, да еще стервец портянки своей водоре постирает. Как раз на том бережку, на котором Геббельс любил мечтать в лунные ночи. — Ну, ладно, — приказал Вахтанг, — теперь разговоры отставить, смотреть внимательней.